135. Май 16. Лик света, свет несущий светом, насыщающий всех, обращающихся к нему, лик светоносной владыки явно себя утверждает в сознании духа, сделавшего общение жизнью своей. И становится свет этот столь же нужным и необходимым, как солнце, как воздух, как пища для духа. Свет лика владыки есть неиссякаемый источник тончайших энергий. Не может их сразу воспринять организм, не будучи к ним подготовлен длительно и постепенно. При приближении владыки свет чувствует все, но лишь по способности вмещения света. Прежние накопления и тут имеют значение. И тут созвучие уявляет себя, позволяя созвучными в микрокосме человека элементами улавливать вибрации огненных энергий. Слепые и глухие — это те, кто даже малого в себе не имеют, чтобы было к чему приложить. Это те, о которых сказано, что отнимется от них и то, что имеют. Нужно принести. Нужно обязательно хоть что-нибудь принести. Хотя бы малое, чтобы получить больше. Вопрос «веруешь ли?» предпосылает возможность установить, есть ли в пришедшем за помощью созвучные элементы, к которым как к рычагам можно было бы приложить нужные энергии, чтобы эти рычаги могли начать действовать, открывая вход для доступа света. Хотящий света получает его, но наглухо закрыты многие души, и свет недоступен для них. Без света наступает отлив жизни и омертвение, и становятся люди живыми мертвецами. Много сознаний омертвелых и заживо разлагающихся. Много сознаний, готовых открыться и ответить на призыв. Для них-то и посылаем в мир избранных наших, дабы свет в мир несли для нуждающихся в нем. Вот почему служение свету является столь важным и значительным. Кроме того, надо питать и тех, кто в себе доступ к свету уже открыл, ибо пища для духа еще более необходима, чем пища для тела. Могущие давать, как вас мало, как мало сеятелей, перед великим посевом собираем всех, кто может нести свет, и усиленно и напряженно насыщаем их знаниями и энергиями, нужными для полного предела их способности вместить. И не следует удивляться, когда в созвучный готовый приемник знание вливается широкой волной. Надо насытить успеть до того, как сеятель выйдет в поле. Поле посева огромно, и велика нужда в семенах света. Разбрасываемые семена не просто полягут в пространстве, но магнитно притянутся к созвучным сознаниям. Разнообразен и богат должен быть этот посев. Ведь надо найти нужное слово для всех, кто подойдет. Столь же широка и разносторонняя должна быть мысль насыщающая. Надо найти нить созвучия с каждым приближающимся за светом сознанием, как бы ни было далеко оно от сеятеля. Всякое личное предубеждение придется оставить. Если кто-то пришел, надо дать по созвучию, по соизмеримости и по сознанию. Нельзя дать больше и нельзя дать меньше, но именно столько, сколько может вместить подходящий. Потому утончение распознавания — это неотъемлемое качество наших учеников. Спешно готовлю сознание к возможностям наступающих дней.